покупать подарок. Разве это не общепризнанный симптом любви? Это просто непременное условие. Если тебе не хочется сделать ей подарок, значит, ты ее не любишь. Это, наверное, один из способов трогать любимую. Когда я почувствовал, что в состоянии пройтись, я вышел из дома и отправился на Оксфорд-стрит. Любовь преображает мир. Она преобразила огромные магазины на Оксфорд-стрит, выставку подарков для Джулии. Я купил кожаную сумочку, коробку с носовыми платками, эмалевый браслет, вычурную сумку для туалетных принадлежностей, кружевные перчатки, набор шариковых ручек, брелок для ключей и 3 шарфа. Потом я съел бутерброд и вернулся домой. Дома я разложил все подарки вместе с 6-томным лондонским изданием Шекспира на инкрустированном столике и на ночном столике из красного дерева и стал их разглядывать. Конечно, нельзя дарить ей все сразу. Это показалось бы странным. Но можно дарить ей сначала одно, потом другое, а пока все это тут и принадлежит ей. Я повязал себе шею ее шарфом, и от желания у меня закружилась голова. Я был наверху огромной башни и хотел броситься вниз. Меня жгло пламя. Еще немного я потеряю сознание. Мучение, мучение. Зазвонил телефон. Шатаясь, я подошел к аппарату и что-то буркнул. Брэд, это Крис. О, Крис, добрый день, дорогая. Рада, что сегодня я еще Крис. Сегодня, да. Ты подумала о моем предложении? Каком предложении? Брэд, не валяй дурака. Послушай, можно сейчас к тебе зайти? Нет. Почему? Ко мне пришли играть в бридж. Но ты же не умеешь играть в бридж. Я выучился. За 30 или сколько там лет нашей разлуки. Надо же было как-то проводить время. Брэд, когда я тебя увижу? Это срочно. Я зайду навестить Присциллу. Может быть, вечером. Чудесно, я буду ждать. Смотри, не забудь. Благослови тебя Бог, Крис. Благослови тебя Бог, дорогая. Я сидел в прихожей рядом с телефоном и гладил шарф Джулиан. Это ее шарф. Но раз я пока оставил его у себя, она как будто мне его подарила. Я смотрел через открытую дверь гостиной на вещи Джулиан, разложенные на столиках. Я прислушивался к тишине квартиры среди гула Лондона. Время шло, я ждал. Для верных слуг нет ничего другого, как ожидать у двери госпожу. Так прихотям твоим служить готовый. Я в ожидании время провожу. Шекспир, сонет 57. Теперь я просто не мог понять, как у меня хватило смелости уйти в это утро из дому. А вдруг она звонила, а вдруг заходила, пока меня не было. Не целый же день она копает яму для разговоров. Что бы под этим ни подразумевалось. Она обязательно придет за Гамлетом. Какое счастье, что у меня остался залог. Потом я вернулся в гостиную, взял потрепанную книжицу и, поглаживая ее, уселся в кресло Хартборна. Мои веки опустились, и материальный мир померк. Я сидел и ждал. Я не забывал, что скоро начну писать свою самую главную книгу. Я знал, что черный эрот, настигший меня, был единосущен иному, более тайному богу. Если я сумею держаться и молчать о своей любви, я буду вознагражден необычайной силой. Но сейчас нечего было и думать о том, чтобы писать. Я не мог предать бумаге лишь неразбериху подсознания. Зазвонил телефон. Я бросился к нему, зацепил стол, и все 6 томов Шекспира посыпались на пол. «Брэдли, это Арнольд». «О, Господи, вы?»